Сделайте так и сейчас. Не съем это угощение сегодня, оставлю на завтра. Не смогу съесть завтра, съем послезавтра. Ведь так я смогу съесть больше, не правда ли? Это было сказано таким тоном, что все рассмеялись. Ночью нужно послать людей хорошенько присматривать за курильницами, распорядилась затем матушка Дзя, да предупредить, чтобы были повнимательнее. Госпожа Ю пообещала в точности исполнить ее приказание. Матушка Дзя встала и направилась к выходу. Госпожа Ю забежала вперед и отодвинула для нее занавеску на двери. Другие служанки вызвали паланкин. Матушка Дзя села в него и отправилась во дворец Жунго. А госпожа Син и госпожа Ю вернулись обратно. Паланкин вынесли на улицу через главные ворота дворца Нинго. На восточной стороне улицы, закрытой в этот день для прохожих, стояли музыканты и были выставлены регалии дома Нинго. А на западной стороне, в таком же порядке, расположились музыканты и красовались регалии дворца Жунго. Вскоре паланкин поднесли к воротам дворца Жунго, которые были распахнуты настежь, миновали их и последовали дальше. Пройдя большую гостиную, сделали поворот на запад, и здесь перед парадным залом матушка Дзя вышла из паланкина. В сопровождении толпы родственников она направилась в зал. Парчевые коврики и узорчатые ширмы сверкали, как новые. Из курильниц струились волны ароматного дыма от благовоний, приготовленных из сосен, кипарисов и душистых трав. Когда матушка Дзя заняла предназначенное для нее место, одна из старейших мамок дворца Жунго доложила ей: «Почтенные госпожи пришли приветствовать вас». Матушка Дзя торопливо встала, чтобы выйти им навстречу, но несколько пожилых ее невесток уже входили в зал. Они подхватили матушку Дзя под руки и усадили на место. Все выпили чаю, после этого матушка Дзя проводила женщин до ритуальных ворот, а сама возвратилась в зал. К ней вошли Дзя Цзин и Дзя Ше в сопровождении своих детей и родственников младшего поколения. «Только без церемоний», — предупредила их матушка Дзя. «Вы и так весь год усердно выполняли свой долг». Справа мужчины, а слева женщины по очереди подходили к ней и кланялись. А затем все родственники в порядке старшинства заняли места в креслах, поставленных двумя рядами, и им были вручены новогодние подарки. Мужчины и мальчики-слуги, женщины и девочки-служанки из обоих дворцов тоже в соответствии с возрастом и званием подходили поздравлять матушку Дзя и получали подарки. Одни деньги, другие вышитые кошельки, третьи золотые или серебряные слитки и так далее. По окончании торжественной церемонии были накрыты праздничные столы, с восточной стороны которых сели мужчины, с западной женщины. К столу были поданы мясные блюда, отвары, фрукты, вино, всевозможные печенья. Как только угощение окончилось, матушка Дзя первая встала из-за стола и удалилась во внутренние покои. А вслед за тем разошлись и все родственники. В этот вечер во всех домашних молельнях совершались жертвоприношения и воскуривались благовония Богу домашнего очага. Бог домашнего очага, по старым китайским поверьям, перед Новым годом отправлялся на небо докладывать яшмовому владыке о добрых и дурных делах каждой семьи.